При чем тут Орда? А теперь мы подходим к тому, ради чего, собственно, и писалась эта книга. Пусть Погодин, Ковалевский и Куковенко правы. Все-таки с учетом многого другого, что мы знаем об Иване Грозном, в этом есть серьезные сомнения. Но почему царь отверг именно Сильвестра и Адашева и поддался именно вдохновителям опричнины? Для начала мы должны вспомнить, что по материнской линии первый русский царь был потомком Мамая, хана-узурпатора Золотой Орды. После гибели Мамая в борьбе с Тохтамышем его сын Мансур бежал в Литву, был принят как там политический беженец и жил на южной окраине Литовского княжества. А в 1399 году за оказанные услуги спасение жизни великого князя Витовта после поражения литовцев на реке Ворскпе от той же Золотой Орды, потомок Мамая, Гумилев пишет «казак Мамай», но судя по тому, что от событий 1380 года прошло только 19 лет, это был сам Мансур. Получил имение Глину и титул князя Глинского. Вот из рода князей Глинских и происходила мать Ивана IV, Елена Глинская. Интересно, что всегда скрупулезный и добросовестный во всем, что касается исторических подробностей, Скрынников не решается говорить о родстве Грозного с такой одиозной личностью, как Мамай. Он просто указывает, что род Глинских происходил от знатного татарина, выходца из Золотой Орды. Стесняясь назвать знатного татарина по имени. Морис Дрюон в «Проклятых королях» говорит об английском короле Эдуарде III Плантагенете, по матери – внуке Филиппа IV Красивого из династии Капетингов. В какой-то момент Плантагенет победил в нем Капетинга. Так вот, может быть, после того, как в Иване Грозном Мамай в какой-то момент победил Дмитрия Донского, второй лагерь получил перевес за счет земель бывшей Золотой Орды, вошедших к тому времени в состав России. Вероятно, менталитет наследника золотоордынских ханов и потомка по материнской линии Мамая оказался сильнее как менталитета московских и киевских от Рюрика князей, так и сознание государственной пользы реформ. Понятно, что такой монарх должен был скорее поддаться внушениям о том, что царь должен никого не слушать, а всем повелевать, подданных же своих волен казнить и миловать. Ну и понятно, внушением о пешем государствовании, о необходимости покорения мира, ведь и татаро-монголы рвались к последнему морю, чем внушением Адашева и Сильвестра. Так и произошло. Но о мировых проблемах дальше. А пока вопрос, с чего такой монарх должен был начинать внутри страны? Правильно, в феодальном обществе по понятным причинам главным противовесом самовластию монарха является аристократия. Неудивительно, что Иван Грозный обрушился именно на русскую аристократию, сохранившую еще от времен Древней Руси вольный дух. Как и неудивительно, что он видел ей противовес в аристократии степной, где вольный дух был искоренен еще Чингисханом. О том, как и когда это искоренение произошло и насколько оно было прочно, в следующей главе. Выше мы много говорили о том, что влияние степи, в том числе и Золотой Орды, не свернуло тогда Россию с европейского пути развития. Однако есть основания полагать, что если не в середине 13-го, то во второй половине 16 века это все же произошло. По крайней мере, появившаяся в 1996 году уже упоминавшаяся интересная статья Куковенко заставляет прийти к такому выводу. Если правители Золотой Орды ограничивались данью, не вмешиваясь во внутренние дела России, то в царствовании Ивана Грозного в форме опричнины имела место попытка создания новой Орды – со столицей в Москве вместо Сарая. Советский писатель и историк Марков вкладывает в голову Мамая такую мысль. Мол, я не повторю ошибку Батыя. Я обоснуюсь не в Сарае, а в Москве. Вот Грозный ошибку прапрапрадеда и не повторил. Но об ордынском влиянии в опричнине впереди большой разговор. А пока начнем по порядку. Итак, царь стал меняться уже после смерти своей первой жены Анастасии 7 августа 1560 года. Отчасти и раньше – родственники Анастасии, которые тоже поддавались иосифлянам, как мы далее увидим, на свою голову, сумели вооружить ее против Адашева и Сильвестра. Царь, нашептывали они Ивану, в том числе и через жену, должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться, а если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он только почтен честью царского председания, а на деле не лучше раба. Русские владетели прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих миловать и казнить. Но дальше еще легается Сильвестр, мол, священнику не подобает властвовать и управлять. Но и этого, очевидно, недостаточно. Тут мы с удивлением остановимся и спросим, разве последнее утверждение «русские владетели и прежде никому не повиновались» правда? Более того, в тот момент все сколько-нибудь вменяемые люди знали и понимали, что это не так, и что никогда раньше так не было. Но с примерами такого вранья по Геббельсу ложь тысячу раз повторенная начинает звучать как правда, и чем громаднее ложь, тем скорее поверят. Со стороны самого Ивана Грозного мы еще столкнемся и их обсудим. А пока ответим на вопрос, почему же сам царь поддался такой явной лжи? Ответ. Очевидно, весьма прост. Чего хочется, тому верится. Как бы то ни было. Сначала он расправился со сторонниками Сильвестра и Адашева. При этом расправа касалась не только близких родственников, например, брата Окольничьего Данила Адашева или тестя Петра Турова, но и родственников Сатиных. Попали под раздачу друзья и соседи, знакомы. А еще и мало знакомы. Многие же отнюдь не знакомы. Иначе говоря, не только знакомые и малознакомые. Самих Сильвестра и Адашева спасли от расправы. Первого – уход в монастырь, второго – то, что он несколько раньше успел умереть сам, находясь в Ливонии. Впрочем, это не помешало противникам еще при жизни его осудить, причем заочно, не давая оправдаться перед царем. По сообщению Курбского, только митрополит Макарий потребовал суда над Адашевым в его Адашево присутствии. Но царские приспешники не дали ему говорить и сумели убедить царя в обратном. Ивану Васильевичу внушили, что Сильвестр – чародей, и что если он допустит обоих опальных реформаторов к себе на глаза, то они опять его и детей его околдуют. Добавляя еще, знали ведь, на какие монаршие болевые точки надавить, что если бы они не держали тебя в узде, ты бы почти всею вселенную обладал. Отметим еще один аргумент интриганов. Да, кроме того, народ и войско их любят. Взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела, то Иван пользовался Сильвестром и Адашем в борьбе с боярством. Но сами они предпочитали служить боярам. Заметив это, Иван удалил от себя Сильвестра и Адашева. Выше мы, однако, видели, что спор был не о том, надо ли укреплять верховную власть, а о том, какими методами и до какого предела. То есть надо ли власть монарха хоть чем-то ограничивать? А кроме того, сам же Валишевский видит противоречие в том, что царь сковал цепями рабство производящий класс. Мы еще об этом поговорим, примечание автора, борясь с аристократией. В Европе было не так, но то Европа, добавляет этот автор. Однако мы видели, что доопричная Московия была страной вполне европейской. Так, может быть, Сильвестр и Адашев поддерживали борьбу царя с боярами до того момента, как увидели, что она не идет на пользу развитию страны. Как в Европе, где аристократию окоротили как раз в пользу третьего сословия – купцов, ремесленников, горожан, зажиточных крестьян, нарождавшейся буржуазии, но направлено на холопизацию всего и вся. На отбрасывание страны бог знает куда. Ну а когда увидели начавшуюся орденизацию страны и подавно поддерживать перестали. Отметим, впрочем, что по меркам наступившей вскоре опричнины, расправа с Адашевым была сравнительно мягкой. Ему дали поместье в Новгороде, отобрав при этом втрое меньше территориально, но более прибыльное имение под Костромой. И его вдова владела этими поместьями до 1572 года. Сам Адашев, однако, пережитого не перенес и умер от нервной горячки. Это, кстати, подтверждает правоту Валишевского, который считает, что в отравлении первой жены царь их не обвинял. И не мог обвинять, поскольку она заболела уже после их отставки. Иначе, будь у Грозного хоть малейшие подозрения на этот счет, расправа, несомненно, была бы куда круче. Отметим, что тогда же бывший соратник Адашева и Сильвестра, Морозов, чтобы спастись самому, оболгал некого воевода Шишкина. Через 2 года также поступит он и с жителями Дерпта. Оговорит их, заявив, что они ссылались с магистром Ливонским и хотели государю измените, а магистру служите. Покончив с Адашевым и Сильвестром, царь Иван теперь стремился искоренить самую память об избранной раде. Начал же он с искоренения внешних сторон поведения, которые проповедовали Адашев и Сильвестр. На место проповедовавшейся Сильвестром умеренности, унылого постничества, кстати, такое тоже вполне в раннебуржуазно-протестантском духе, примерно то же самое проповедовали тогда кальвинисты. Скромность, бережливость, усердный труд для приумножения богатства. Хотя, конечно, без перегибов, что у Кальвина, что у Сильвестра с его домостроем не обходилось. Пришли самые необузданные пьянство и разврат. Да тут, кстати, в 1560 году и Вселенский собор в Константинополе подтвердил царский титул московского государя. Впрочем, малое духовенство других православных церквей следовать примеру патриархов не спешило, что дало дополнительные поводы, как для новых торжеств, сопровождавшихся буйными пирушками, так и для искоренения вредного духа. Так, в том, что в человеке еще сохранился дух Сильвестра и Адашева, упрекали, например, тех, кто не напивался на пирах до пьяна. Между тем, Великое княжество Литовское стало противником Москвы. В 1559 году Ливония заключила союз с Литвой, которая обязалась помогать в войне с Россией в обмен на часть ливонской территории. Два года спустя, в 1560-1561 годах, русские окончательно разбили Ливонский орден вместе с помогавшими ему литовцами, овладели 21 августа 1560 года городом Филин, ныне Вильянди в Эстонии, и взяли в плен великого магистра Фюрстенберга. Правда, Адашева, под водительством которого эти победы были одержаны, от опалы они не спасли. После того Ливонский орден совсем прекратил свое существование, разделив свои владения между Швецией, Эстляндией, ныне север Эстонии, Данией, остров Эзель, ныне Саарема, и Литвой, остальная часть Литвонии, нынешние Латвия и Южная Эстония. Хотя это обстоятельство не помешало русским в первые годы после того продолжить войну успешно. Однако начавшееся закручивание гаек вызвало отъезды бояр, и отнюдь не только бояр в Литву. Так попытался бежать и двоюродный дядя царя Василий Михайлович Глинский. В 1560 году он получил боярство. Но уже в июле 1561 года по ходатайству Захариных подвергся опале. Ему выщипали бороду, что само по себе было великое бесчестье, и заставили ходить в черном. Вскоре, по печалованию, по ходатайству о помиловании, митрополита Макария царь простил дядю, но при этом взял с него обязательство не ссылаться ни человеком, ни грамотой с польским, может быть, литовским, примечание автора, королем, и выдать всех, кто учнет с ним думать о литовской посылке и отъезде. Затем пошли казни других неугодных бояр. Для начала те, кто чем-то не угодил Захариным, порождавшие, в свою очередь, бегство новых и новых бояр в Литву. Со своей стороны Литва тоже провоцировала эти отъезды. Так, в 1561 году литовский воевода Радзивилл обратился к московским воеводам-князням Кропоткину, Путятину и Трусову с предложением изменить окрутному и несправедливому государю, который, мол, и жен, и детей ваших, и имущество заберет, коли похочет. Неизвестно, как указанные воеводы на такое обращение отреагировали, но царь заподозрил, что они поддались на уговоры и посадил их в тюрьму, правда, два года спустя выпустил. Зато в январе 1563 года в Невеле, где царь остановился на пару дней по пути на Полоцк, он своими руками казнил, забил палицей князя Шаховского Ярославского. Наиболее знаменитый из беглецов, бывший ближайший соратник царя, князь Курбский, как командующий авангардом при успешном походе на Полоцк январь-февраль 1563 года, мог рассчитывать на отдых и награду. Однако вместо этого его отправили воеводов в Юрьев, дав меньше месяца на сборы. Между тем Юрьев, как мы помним, был местом ссылки Адашева, что само по себе могло восприниматься Курбским, как нехороший намек. Впрочем, для такого поступка царя по отношению к Курбскому имелись некоторые основания. С точки зрения тирана, конечно. В ходе расправы с роднёй Адашева царь поверил доводу, доносу о заговоре стародубских воевод, конкретно Шишкина, вероятно, того самого, о котором говорилось выше, и упоминавшиеся родственники Адашева, Туров, Сатин и другие погибли именно в ходе следствия, если его можно так назвать по этому делу. Сложил голову на плахи и сам Шишкин. Так вот, Курбский, возможно, был назначен воеводов Юрьев, не получив заслуженного отпуска, именно за то, что заступился за этих несчастных. По крайней мере, сам царь в позднейшей переписке с беглым князем говорил именно об этом, о наказании за связь с изменниками. К тому же Курбский состоял в родстве с двоюродным братом царя Владимиром Андреевичем Старицким. Тот был женат на его сестре, дело которого как раз в это время расследовалось. Подробнее о нем еще будет сказано ниже. Пока же отметим, что первая ссылка Владимира Старицкого в родовой удел произошла как раз летом 1563 года. Впрочем, уже осенью царь снял опалу и в знак примирения приехал на отдых не куда-нибудь, а в Старицу. Похоже, что Иван Грозный любил вот так, подобно Сталину, 370 лет спустя, играть со своими жертвами в кошки-мышки, придавить и выпустить. Впрочем, скорее верно то, что до введения опричнины он опять-таки, как Сталин, до 1937 года еще не мог казнить и миловать кого хотел. Приходилось считаться с оппозиционными настроениями. Непосредственной причиной бегства Курбского послужило предупреждение о грозящей опале. Впрочем, есть сведения, что и до этого предупреждения Курбский в течение минимум месяца ввел переговоры с литовским королем о переходе на его сторону. И что при переходе к литовцам его сразу богато одарили. Но если это и так, то повторим еще раз выдержку из письма Грозного Курбскому, манифест самодержавия. Тут, как мы видим, явно видна рука иосифлян. Безбожные языцы, вернее, судя по контексту их монархи, примечание автора. Мол, царством своим не владеют, как им повелят работы, подданные, примечание автора. Их так и владеют. А российское самодержавство изначально само владеет самим государством, а не бояре и не вельможи. Даже высшая знать у царя по-грозному является не братьями, но холопами. Засим следует ставшая уже хрестоматийной фраза. «Жаловать своих холопей, есть мы вольны, а и казнить вольны же». Оставим риторику. Разберем суть ответа. Российское самодержавство изначально само владеет своим государством. То, что сегодня многие верят, что всегда так было, после многих столетий промывания мозгов можно понять. О манкуртизации народа еще будет более подробный разговор в конце книги. Но кому Иван Грозный в 1560-х годах очки втирает? Ведь все, кто в эти годы был взрослым человеком и при этом не сошел с ума, в 1563-64 годах еще помнили, что считанные годы назад никакого самодержства не было и в помине. Может быть, Иван Васильевич опять предвосхитил отца лжи доктора Геббельса? Чем огромнее ложь, тем скорее поверит. И ложь, тысячу раз повторенная, начинает звучать как правда. В принципе, внушить людям явную ложь путем частого повторения можно всегда. Пример. Хотя бы президентские выборы 1996 года. За последние примерно лет 10 общим местом стало то, что за них на самом деле победил Зюганов. Хотя ни одного доказательства никто никогда так и не привел. Тем не менее, от частого повторения многие уже начали воспринимать это утверждение как нечто само собой разумеющееся. При Иване Грозном телевидения и интернета не было. Однако мастера пиар-технологий имелись во все времена. Но вернемся к побегам. Сразу отметим, что бежали, как уже сказано, не только, более того и не столько, бояре, но об этом подробнее чуть ниже. Пока только констатируем, что Россия из страны, в которую бегут, превратилась после 1560 года в страну, из которой бегут. Хронологически совпали с первыми побегами и начавшиеся примерно с 1564 года неудачи в войне с Литвой, в которую превратилась Ливонская война после того, как в 1561 году разгромленный Ливонский орден, как мы видели, поддался частично Литве, частично Швеции и Дании. Впрочем, первые эпизодические неудачи имели место и раньше. Как уже в августе 1562 года в крупном сражении под Невелем 15 тысяч русских под командой самого Курбского, до того не знавшего поражений, не смогли победить 4 тысячи литовцев. Тут можно провести параллель с генералом Власовым, который потерпел поражение на Волхове, расплачиваясь за чужие ошибки. Однако Сталин оказался справедливее Грозного, по крайней мере в данном случае. И понимая, что Власов не виноват, не только не собирался его наказывать, но уже заготовил указ о производстве его в генерал-полковники и о назначении на одну из руководящих должностей в генеральный штаб. Так что зря Андрей Андреевич к немцам перешел. Но пока повторим. Неудачи носили эпизодический характер. Уже в начале 1563 года Иван Грозный взял реванш за Невельское поражение, одержав победу над Полоцком, взятым им 15 февраля 1563 года. Отметим, что именно здесь началось возвышение будущего видного опричника, князя Афанасия Ивановича Вяземского, который, будучи обозным воеводой, что-то вроде заместителя по тылу, помогал царю, который лично разруливал, как бы сейчас сказали, дорожные пробки. Дело в том, что большое войско с огромным обозом шло по узким лесным дорогам, так что заторы на дорогах возникали часто, и на путь в 150-180 километров русская армия потратила 2 недели. Заключив с Литвой перемирие, тут же под Полоцком, Иван Грозный потребовал отдачи ему Ливонии и северо-восточной Белоруссии вплоть до Западной Двины. После отказа Литвы это сделать, война возобновилась. И царь повел наступление на Минск 2 колоннами – от Полоцка и Смоленска. Однако кончился этот поход поражением русских на реке Улле 26 января по другим источникам 15 февраля 1564 года. Русское войско под командой воеводы Шуйского, насчитывавшее примерно 22 тысячи человек, в том числе 8 тысяч татар, отметим тот факт, что татар почти 40%, а возможно, как мы далее убедимся, есть больше, он нам еще пригодится при разговорах о провале военной реформы и о влиянии бывшей Золотой Орды на опричнину, было разбито внезапным нападением врага. Сам Шуйский был сбит с коня, бежал, пишуток, но был пойман и утоплен, посажен в воду белорусскими крестьянами. Мы не знаем, что послужило причиной такого поступка последних, о догадках о том, почему это могло произойти ниже. Однако летом 1564 года русские потерпели еще одно поражение – под Оршей, хотя и не такое масштабное. А крымский хан, узнав об этом, отказался заключать с Москвой союзный договор, проект которого еще в сентябре 1563 года привез к нему царский посол Салтыков. Пошли неудачи на других фронтах. Впрочем, пока они тоже были маломасштабными и сравнительно легко поправимыми. Так, в 1563 году сибирского хана Едигера, 8 годами ранее, как мы помним, добровольно признавшего зависимость от России, сменил родственник ханов бухарских, Шейбанит Кучум, после чего, как сообщает нам Скрынников, пало русское влияние в Сибири. Однако мы еще увидим, со слов того же автора, что последнее на самом деле произошло 10 годами позже, а вот русское влияние в Кабарде и Адыгее действительно было утеряно в 1562 году. Правда, в Кабарде в следующем году воевода Плещеев его восстановил, а вот в Адыгее окончательно победила прокрымская внешнеполитическая ориентация. Победила надолго. Собственно, только спустя 3 века, в 1864 году, Западный Кавказ окончательно вошел в состав России. Причем не добровольно, как в 1550-е годы, а после кровопролитной Кавказской войны.